Семейная жизнь. Замужество для женщины есть служение Пресвятой Троице. Вот как велика для женщины участь быть женой и матерью. Счастье в брачной жизни дается только тем, кто исполняет заповеди Божии и относится к браку как к таинству христианской церкви.